Глава 16. Как относиться к особенностям стиля супруга? Для каждого характерен свой стиль поведения, которому он следует или предпочитает следовать. Но не бывает чистых представителей типов P или A и так далее. В человеке присутствует сочетание разных качеств, и в различных ситуациях он будет демонстрировать разные стили поведения. Далее рассказано, как вести себя с партнером, чей стиль отличается от вашего, независимо от того, ведет ли он себя как обычно или некий стиль проявился в его поведении только в данный момент. Для партнера характерен стиль P. Он сейчас ведет себя как P. Типичный представитель типа P стремителен, вечно спешит и, как правило, ведет борьбу с очередным кризисом. Он нацелен исключительно на получение результата и твердо намерен все довести до конца. Конфликты в ваших отношениях могут накапливаться. У Пи нет ни желания, ни терпения серьезно поговорить после ссоры о том, что случилось. Когда вы собираетесь сказать: «Давай поговорим прямо о том, что случилось, разберемся в чувствах и постараемся, чтобы этого не случилось снова», Пи уходит. Он не выносит пустой болтовни и не любит разбираться в чувствах. Его девиз: «Давай все быстро сделаем и покончим с этим». Представьте себе, что будет, если вы позовете его и скажете: «Дорогой, нам нужно поговорить. Я хочу побеседовать очень серьезно. Чтобы все обсудить, нам понадобится 3 часа». Скорее всего, он скажет: «3 часа? Так много? Все же просто». Дальше Пи предложит очень простое объяснение того, что случилось, и такую же простую инструкцию, что делать, чтобы этого не произошло вновь. Еще немножко поработать, или доделать все поскорее, или прийти уже на помощь. Меньше слов, больше дела. Поехали. Когда вы, наконец, сядете, чтобы поговорить, не начинайте рассказ со времен Адама и Евы. Сколько времени реально выпросить у Пи? 5-10 минут. Ну, 20. В любом случае, оставайтесь в рамках минут, а не часов. Не отпугните Пи тем, что отнимете у него много времени. Будьте кратки. Доложите суть просто. Пи ненавидят усложнения. Для них все либо черное, либо белое. Ничто не может быть серым или вероятным. Либо да, либо нет, и хорош. Говорите лаконично и последовательно. Обратите на это особое внимание, если вы относитесь к типу I. Вам нужно суметь выразить мысль как можно короче. Как же привлечь внимание Пи? Спросите себя: могу ли я представить эту проблему как кризис? Зачем? Все просто. Пи считает, что у него и так проблем выше крыши, поэтому разбирается только с кризисными. Если ваш конфликт не дотягивает до этой планки, придется подождать. Кстати, также Пи ведет себя и на работе. Коллегам или подчиненным он скажет: «Положите мне на стол», и больше они никогда не услышат об этом деле. Оно так и останется среди прочих 350 дел, которые ему приходится держать в голове и к которым он не притронется. А вот кризис кажется Пи достаточно веским поводом, чтобы уделить вам время. Когда вы, наконец, сядете, чтобы поговорить, не начинайте рассказ со времен Адама и Евы. Не загружайте его подробностями. Спланируйте, что скажете, кратко и по сути, а потом перейдите к тому, о чем собирались рассказать. Скажите, что чувствуете, но не будьте слишком сентиментальными. Помните, вы не хотите потерять его внимание на 10-й секунде разговора. Он может сосредоточиться только на короткое время. Начните с конца, обозначьте суть дела и сразу перейдите к выводам. Что будет, если конфликт относится к бытовым мелочам и не касается личностей? Например, у вас с Пи возникают размолвки на почве того, что основная работа по дому не выполняется. Но вы не можете обсудить это, потому что он всегда на бегу. Если вам нужно решение, надо сказать, что вы уже работаете над этим и всего лишь хотите кое-что с ним согласовать. «Гарри, у нас оврал, и надо что-то решать. Нам срочно нужен новый GPS, а то мне мастер сказал, что в ближайшую грозу у нас слетит вся сеть и телевизор. Мне надо, чтобы ты посмотрел, нормальная ли цена, и давай договоримся, когда ставить». Почему нужно формулировать так? Потому что если не будет цейтнота или окажется, что вы еще не взялись за дело, Пи ответит: «Да-да, потом разберемся». Вполне в духе его синдрома «положи мне на стол», о котором мы говорили раньше. Запомните структуру сообщения. Вот проблема. Вот решение. Я уже занимаюсь этим. Нужно только все скоординировать. Точка. Представьте ту же ситуацию с партнером типа A. Вы звоните ему и говорите: «У нас оврал, я его уже разгребаю». Что будет? A рассердится. «Что ты купил? Сколько? Ты с ума сошел? Кто тебе вообще разрешил начинать это? Это разве у нас в бюджете записано? Как ты смеешь тратить деньги, не спросив меня?» Эй стремится к контролю. Он придет в ужас от того, что вы взялись что-то делать, не посоветовавшись с ним. Для партнера характерен стиль Эй. Он сейчас ведет себя как Эй. Эй больше сосредоточен на том, как все делается, а не на том, что происходит. Что это значит? Он смешивает форму и содержание, поэтому вам придется уделить много внимания форме. Эй не волнует, насколько критична ситуация. Его волнует только, насколько правильно все делается. Большинство конфликтов с Эй возникает из-за проблем с пунктуальностью. Можно ждать постоянных ссор. «Ты мне сказал, что заедешь за мной в 12:00. Уже 12:03. Где ты был?» Эй не волнует, насколько критична ситуация. Его волнует только, насколько правильно все делается. В представителях типа Эй удобно то, что они очень последовательны в своем подходе. Поэтому предсказуемы не только возникающие с ними проблемы, но и пути их решения. Вам нужно выражаться четко и ясно. «Я хочу поговорить с тобой о нашей ссоре по поводу бюджета. Можем мы сесть и побеседовать в 8 вечера, когда уложим детей?» «Придите вовремя, точно вовремя!» «Скажите Эй, сколько времени потребуется на разбор конфликта?» «Ни за что никогда не просите полчаса, чтобы потом проговорить 2. Придется придерживаться расписания. Иначе вы снова поссоритесь. Эй решит, что вам нельзя доверять. Будьте организованны. Опишите свое видение конфликта по порядку, шаг за шагом. Сопоставив причины и следствия, Эй сможет отследить ход ваших мыслей и понять вашу точку зрения. Не импровизируйте. Спланируйте все заранее, если надо, или даже запишите по пунктам, что хотите обсудить. И не пытайтесь спонтанно выразить своему Эй-партнеру, что вы думаете и чувствуете. Это особенно важно, если вы сами относитесь к типу И или Ай. Подобный несистематичный подход скорее убедит Эй, что помеха в вас. Он не сосредоточится на проблеме, о которой вы говорите. Если вы хотите привлечь внимание Эй, нужно показать ему, в чем ваш конфликт нарушает какой-нибудь важный принцип. Нарушено жесткое правило, и теперь все идет неправильно. Неправильно — важное слово. Затем, если вы, например, относитесь к типу Ай, вы, возможно, захотите сказать: «Ты меня не слушаешь, совсем не думаешь обо мне». Но лучше сформулируйте свою мысль так. Партнеры должны прислушиваться друг к другу, заботиться друг о друге, открывать друг другу сердца. Эй, администратору, нужно все делать правильно и как положено. Вам нужно перевести суть проблемы в термины принципов, правил и указаний. Не надо говорить: «Эй, я не чувствую твоей любви». Эту мысль нужно озвучить так: основополагающий принцип брака, главный закон близких отношений состоит в том, что партнеры должны прислушиваться друг к другу и выражать свою любовь друг к другу. Я беспокоюсь об этом, и было бы не только правильно, но и целесообразно проверить, что происходит в этом смысле между нами. Обратите внимание на лексику. Целесообразно проверить. Необходимо ввести такие слова в ваш лексикон для общения с Эй-партнером, поскольку Эй нужно все делать правильно и как положено. В отличие от Ай, интегратора, Эй, администратор, не обязательно станет выражать свою любовь прямо. Его действия скорее будут определяться его обязанностями как партнера и чувством долга, как это положено в браке и продиктовано отношениями. Вам нужно ухватиться за это и использовать для построения здоровых отношений с Эй. Дайте ему возможность спокойно выговориться, не пытаясь оправдываться. Думаю, нам нужно так поступить, и я беру всю ответственность за это на себя. Затем можно представить ему решение. Только одно. Не надо сбивать его с толку богатым выбором. Чтобы подтвердить обоснованность своего решения, приведите как можно больше примеров других пар, которые успешно применили то, что вы предлагаете. Имея дело с Эй, вам придется доказать, что это решение рекомендуют все гуру, светила и авторитеты из этой области. Эй нужно удостовериться, что это опробованный способ, и в нем нет никакого риска. Все старое, доброе имеет большую ценность для него. Особенно важно помнить об этом, если вы относитесь к типу И, поскольку вы склонны экспериментировать и пробовать новые идеи, новые направления. Разбирая конфликт с Эй-партнером, нужно подчеркнуть, что вы берете всю ответственность на себя. Заслужите его доверие, показав трезвый расчет и ответственный подход к своему предложению и своим действиям. Думаю, нам нужно так поступить, и я беру всю ответственность за это на себя. Когда вы делитесь с ним своей точкой зрения, важно смотреть ему в глаза. Если в них появилось удивленное или бессмысленное выражение, значит, он перестал слушать. Он задумался. О чем же? О том, к чему приведет ваша затея. О возможных негативных последствиях. О расплате. Вариантах развития ситуации. К чему он прислушивается, пока его глаза блуждают? К себе и своему внутреннему диалогу. Его внутренний предсказатель включился в ответ на то, что вы ему сказали, активировав весь набор мысленных расчетов и прогнозов. Он слышит вас? Нет. Люди типа A усваивают все по чайной ложке, а люди И льют как из шланга. Прикрутите кран. Вы утопите собеседника. Что вам делать, пока он вслушивается в себя? Помолчите. Знаю, это сложно, особенно если вы относитесь к типу И, но важно подождать, пока ваш партнер не закончит обдумывать информацию, прежде чем продолжить разговор. Что делать, пока вы ждете? Если вы относитесь к типу И, во время ожидания, вероятно, в вашей голове родится штук 300 новых идей. Чтобы не забыть их, вы захотите немедленно ими поделиться. Молчите. Запишите все на листочке. Вы сможете вернуться к этому потом. Записав свои идеи, вы тут же успокоитесь, поскольку будете знать, что всегда сможете к ним вернуться. Вам не придется грузить Эй. Люди типа Эй усваивают все по чайной ложке, а люди И льют, как из шланга. Прикрутите кран. Вы утопите собеседника. Когда ваш Эй-партнер вернется с перерыва, он наверняка задаст вопрос. Скорее всего, о какой-нибудь мелкой детали. Это, возможно, расстроит вас, особенно если вы относитесь к типу И. Вы строите великие планы, а он внезапно спрашивает о том, что вам кажется пустяком. Не переживайте. Вздохните поглубже и поблагодарите за вопрос. Хорошо, что ты подумал об этом. Я запишу твой вопрос, чтобы не забыть, и мы поговорим об этом позже, если не возражаешь, когда я закончу свою мысль. Тогда мы сможем это обсудить в контексте того, что я предлагаю. И продолжайте свой рассказ. Собеседник увидит, что вы уважительно относитесь к его опасениям, а вы не собьетесь с темы. Когда вы представили общую картину, подведите итог. Удостоверьтесь, что он все понял, и в заключении скажите: «Теперь перейдем к твоим вопросам и замечаниям. Пора разобраться в деталях». При таком подходе Эй не сможет отвергнуть вашу идею или даже оспорить ее до того, как выслушает до конца. Если у вас уже есть ответы на вопросы Эй, озвучьте их сразу, как только он вас перебил. Но будьте осторожны. Если вы не вполне уверены в своем ответе, лучше попросить время подумать и обсудить все в другой раз. Для партнера характерен стиль И. Он сейчас ведет себя как И. Говорить с И так же, как вы говорили бы с Эй, представляя последовательный, пошаговый анализ возникшей проблемы и возможное решение — пустая трата времени. И слушать вас не станет. Он скажет «Да-да, я понял», и закроет тему. Более того, известно, что тип И сопротивляется любым идеям, кроме собственных. Допустим, вы говорите ему: «Скотт, вот такая у нас проблема». А вот ответ на нее. Он немедленно среагирует на ваш уверенный тон. Он терпеть не может, когда вы входите в гостиную и бросаете ему в лицо, что знаете, как все устроено и что с этим делать. Он не выносит такой определенности в разговоре. Этим вы нажмете в нем скрытую пружину, и он выстрелит что-то вроде: «Дурацкая проблема», и ответ дурацкий. Он постарается все переделать, набросится на ваш план, пытаясь отыскать в нем слабое место, повод для критики. Зачем? Затем, что он хочет приложить к нему руку. Он не любит готовых планов, в создании которых не может поучаствовать. Не любит, когда ему подают блюдо, которое он не готовил. Тип И сопротивляется любым идеям, кроме собственных. Для И это значит, что вы перехватываете инициативу. Он видит, как вы устремляетесь вперед, оставляя его позади, забыв о нем, не замечая его. Он чувствует, что им пренебрегают. Рано или поздно он найдет способ поставить вас на место. Как только вы возвыситесь над ним, дерзнете проявить превосходство, он захочет повергнуть вас на земь. Ему необходимо сравнять счет. Понимаете, что произошло? Что для него стало предметом спора? Его независимость, влияние, свобода, желание жить без чьей-либо указки. Поэтому помните, что разговор будет идти прекрасно только до тех пор, пока вы даете ему возможность обсуждать и менять свои планы. Слушать представителей типа И — все равно, что пытаться попить из бронспойта. Но когда вы сами обращаетесь к ним, выпаиваете их с ложечки. Как же вам подойти к партнеру типа И с миротворческой инициативой или уладить конфликт между вами? Во-первых, не называйте это проблемой. И не интересуют проблемы. Когда вы говорите о них, ему становится скучно, потому что у него нет времени на всякие неприятности. Попробуйте придумать, как представить проблему в виде возможности. Когда вы соберетесь, чтобы поговорить, вместо того, чтобы заявить «у нас проблема», скажите: «У нас есть возможность для роста» или «У нас теперь есть шанс кое-что делать иначе». Не пытайтесь так разговаривать с Эй. Поскольку надолго удержать внимание и не удастся, устраивать долгие разговоры — не очень удачная мысль. Рассчитывайте минут на 5-10, максимум 15. У И возникнет столько вопросов и комментариев по поводу сказанного вами, что он не сможет усидеть спокойно дольше 10-15 минут. Слушать представителей типа И все равно, что пытаться попить из бронспойта. Но когда вы сами обращаетесь к ним, выпаиваете их с ложечки. Говоря с партнером типа И, старайтесь, чтобы ему не казалось, будто вы хотите его контролировать. Что делать, если вы не согласны с тем, что говорит И? Как поступить, если вы не собираетесь развязать с ним войну, чтобы поиграть мускулами и посмотреть, кто кого? Не стоит ввязываться в спор и мериться силой. Это тем более нежелательно, учитывая волевую натуру И, который станет отчаянно отстаивать свое мнение. Противостоять им нужно с умом, а в битве двух эго это невозможно. Вам необходимо умение убеждать. Говоря с партнером типа И, старайтесь, чтобы ему не казалось, будто вы хотите его контролировать. Если вы станете давить на него, он тут же решит, что его свобода в опасности. Начав громить его аргументы, вы тем самым давите на его пунктик о том, что никто ему не указ, и тут же сталкиваетесь с ненужным сопротивлением. Так что главное в разговоре — постараться не задеть обостренное свободолюбие собеседника. У него есть особый внутренний барометр — свобода мер, который постоянно показывает ему, как обстоят дела. Когда вы надвигаетесь на него с угрозой, прибор зашкаливает. «Тревога, тревога, докладываю, свобода в опасности, срочно примите меры». Его свободомер создан не для того, чтобы подавлять вас. Он нужен всего лишь, чтобы охранять чувство независимости И. Пока вы не трогаете, не провоцируете его, не пытаетесь его задеть, все идет гладко. Вот как надо действовать. Первое. сформулируйте свою позицию и выразите несогласие, но в мягкой форме. Выскажите свою точку зрения как идею, не нападая на личные качества И. Выразите свою обеспокоенность. «Я понимаю, о чем ты», демонстрацию уважения к его вкладу, «но у меня это вызывает сомнения. Давай еще раз это обсудим». Приглашение продолжить мозговой штурм. Второе. Никогда не говорите: «Вот почему я с тобой не согласен». Как только вы это скажете, он перестанет слушать. «Вот почему эта плохая идея тоже малоэффективна. Вы критикуете самую дорогую ему черту — его творческие способности. Он услышит одно: «Ты придумал глупость». Вот как лучше сформулировать свою мысль. «Вот почему, мне кажется, это не сработает и приведет не к тому результату, которого мы оба ждем. Не подумай, что я хочу с тобой спорить. Я просто опасаюсь, что могут возникнуть нежелательные сложности. Почему бы нам не обсудить это, чтобы убедиться, что получится все так, как мы хотим?» Эта уловка позволит перейти в область желаемого. И обязательно среагирует на это. Заявив ему, что идея плоха, вы его убьете. Скажите, что нужно учесть, чего мы хотим на самом деле, и он будет рад продолжать обсуждение часами, если надо. По сути, вы убеждаете его в том, что вы на его стороне. Скорее всего, он даже придет вам на помощь. Скажи, что тебя беспокоит. Чего ты боишься? Третье. Запаситесь временем. Если вы относитесь к типу Пи, не торопите И. Дайте ему время. Может, отложим это ненадолго, чтобы обдумать? Он, возможно, начисто забудет обо всем, а может и нет. Если вы дадите ему время подумать, он может вернуться и сказать: «Я кое-что придумал». Так он сам откажется от своей неудачной идеи, и теперь у него будет новая мысль. Он скажет: «Все, можешь со мной не спорить, я уже сам передумал». Четвертое. Скажите «ладно». Услышав согласие, он успокоится. Затем пойдите в гостиную, сядьте на диван и начните длиннющий список, чем длиннее, тем лучше, со всеми деталями его плана, с которыми вы не согласны, формулируя критику так, чтобы она предполагала выбор: «Нам сделать так или вот так». Вернитесь к И и скажите: «У меня есть несколько вопросов по поводу плана. Что ты думаешь об этом?» «А об этом?» И терпеть не может оттачивать идеи, не любит деталей и выбора. Скорее всего, будучи вынужденным разобрать пару непростых случаев, он скажет: «Знаешь, отличный план, но давай пока это отложим. Вернемся к нему позже». Вряд ли он захочет обсуждать это еще раз. Пятое. Не удивляйтесь, если И просто передумает. Это ожидаемо. Это часть жизни с ним. Для партнера характерен стиль «Ай». Он сейчас ведет себя как «Ай». Партнера, относящегося к типу «Ай», в первую очередь занимают аспекты личности и межличностных взаимоотношений. Для него важны люди и их переживания. Задачи, то, что должно быть сделано, для «Ай» всегда будут на втором месте. Вам придется уделить много внимания личным отношениям между вами. Как вы, возможно, уже заметили, особенно если вы относитесь к типу Пи, это само по себе становится поводом для многочисленных ссор. Итак, можно предположить, что множество ссор с Ай происходит из-за задетых чувств, обиды, неприятия. Здесь можно ожидать бесконечных трений. Прежде чем вступить в разговор с партнером, относящимся к типу Ай, крайне важно настроиться, подготовиться к изменению обстановки. Ни в коем случае нельзя вернуться с работы домой как есть, войти в дом, разговаривая по мобильному, и как бы, между прочим, поздороваться с Ай. Когда вы имеете дело с Ай, очень важна личная сторона общения. Не стоит с ним сразу переходить к делу. Нужно научиться выделять немного времени на разогрев. Иначе Ай, ощутив прохладу, усмотрит в ней арктическую стужу, отсутствие любви и заботы. Вы можете чувствовать любовь. У вас могут быть самые глубокие чувства к вашему партнеру, но если вы их не выказываете, то рискуете быть обвиненным в равнодушии. Когда вы имеете дело с Ай, интегратором, очень важна личная сторона общения. Теплота очень важна, но, возможно, главное для создания правильного настроя для разговора на любую тему с партнером типа «Ай» — отсутствие спешки. Нужно выделить достаточно времени, чтобы вы действительно смогли его выслушать. Это лучший способ спокойно привлечь внимание «Ай». Если вы его выслушаете, то и он станет слушать все, что вы захотите сказать. Иначе вы рискуете его обидеть. Особенно если вы относитесь к типу «И», чьи нетерпеливость и поспешность его ранят. Тогда он пропустит мимо ушей все, что вы скажете, и тут же заговорит о том, как жестоки и бесчувственны вы можете быть и как не можете послушать и 10 минут. Выслушайте «Ай», позвольте ему выговориться. Нужно быть предельно чутким, давая ему эту возможность. Как правило, у него на сердце лежит не один тяжелый камень. Пусть же свершится очистительный ритуал. Не прерывайте этого крайне эмоционального процесса, стараясь заменить его мыслительным, нацеленным на решение проблем. Не обрывайте излияний «Ай». Помните, тише едешь, дальше будешь. Перебивая его, вы подливаете масло в огонь, и эмоции взвинчиваются по спирали, грозя перейти в бесконечный, кошмарный, многодневный скандал. Первичное излияние могло занять всего несколько минут, но, выразив нетерпение, вы рискуете превратить его в многодневную сагу. Выслушайте «Ай», позвольте ему выговориться. Проявите чуткость. Обратите внимание на чувства собеседника. Не пытайтесь сразу перейти к решению проблемы. Кстати, многие годы этот совет тиражируется в книгах из серии «Помоги себе сам». Но там его обычно преподносят с гендерной предпосылкой. Мужчины должны проявлять больше чуткости к женщинам, которые склонны к роли «Ай», и больше к ним прислушиваться. Я же полагаю, что роль «Ай», как и остальные, не зависит от пола. Она не является исключительно женской прерогативой. Вокруг полно пар, в которых у женщины твердый характер, а мужчина принадлежит к типу «Ай». До недавнего времени считалось, что с точки зрения традиционной культуры в подобных парах перевернутые роли, но теперь это уже не так. Замрите и на несколько секунд сосредоточьтесь на ощущениях вашего партнера. Этого обычно достаточно. Что же он чувствует? Злость? Грусть? Беспокойство? Разочарование? Тревогу? Страх? Назовите эмоцию хотя бы условно. Ай сразу почувствует, что вы стараетесь понять его чувства. Он поймет, что они важны для вас. Даже если вы не скажете об этом вслух, Ай увидит это и почувствует, что не безразличен вам. Лучше уделить несколько минут разговорам о том, о сём. «Дорогой, как прошел твой день? Как ты поживаешь?» Будьте искренни. Смысл в том, чтобы показать, что вы действительно заботитесь о нем, а не решаете какие-то проблемы. Пословица о том, что тяжелую дверь отпирает маленький ключик, прекрасно описывает отношения с партнером типа «Ай». Если вы хотите решить все как можно быстрее, не торопитесь, иначе это займет еще больше времени. Не переходя сразу к решению проблемы и уделив немного времени разговорам о личном, вы также принимаете во внимание одну важную особенность своего партнера. Ай все делает в своем темпе. Он терпеть не может, когда его торопят и подгоняют. Если вы, будучи представителем типа Пи, станете навязывать Ай свой темп, у вас ничего не выйдет, и вы поссоритесь. Ай станет сопротивляться вашим попыткам все сделать и доделать. Он упрямо и целенаправленно будет делать все, чтобы очеловечить общение. Вы поднажмете, станете убеждать, говорите действовать как можно быстрее. Вам захочется сразу начать с самой сути. У меня для вас плохая новость. Имея дело с Ай, придется начать с человеческой стороны отношений, а не практической, нацеленной на решение задач. Если вы хотите решить все как можно быстрее, не торопитесь. Иначе это займет еще больше времени. Не заставляйте Ай торопиться и принимать срочные решения. Будьте открыты для обсуждения. Не требуйте определиться, выбрать позицию, а не то. Давление — худшее, что вы можете сделать с Ай. Вы загоните его в угол. Пусть беседа течет свободно. Будьте внимательным и располагающим собеседником, и все сложится удачно. Даже если медлительность Ай выводит вас из терпения, не подгоняйте его. Ограничьтесь мягкими напоминаниями. Это поможет вам достичь цели. Как отклонить мысль, предложенную партнером типа Ай, которая, как вам кажется, приведет к крайне плачевным результатам? Постарайтесь объяснить ситуацию с точки зрения душевных горестей и страданий. Иначе говоря, в результате этого решения кому-то, возможно, Ай, будет больно. Это лучший способ привлечь его внимание и заставить передумать. Но помните, нужно говорить мягко. Не стоит подвергать идее Ай прямой критике. Скорее всего, он воспримет ее как личные нападки. Помните, что представители типа Ай особо чувствительны к неприятию. Допустим, вы относитесь к типу Эй, администратор, а ваш партнер Ай, интегратор, предлагает крупно потратиться, чего вы никак не можете себе позволить. Но он хочет сделать это ради детей. Вы будете готовы взорваться. С вашей точки зрения, он просто с ума сошел предлагать такое. Как сказать ему об этом? Попробуйте так. Я знаю, как ты заботишься о детях, как любишь их и как стараешься дать им лучшее. Но я боюсь, что не смогу им помогать в дальнейшем, если мы обанкротимся. А мне хочется, чтобы и в будущем у них все было. Мне хотелось бы сбалансировать траты, чтобы и дальше мы могли давать им лучшее. Представители типа Ай особо чувствительны к неприятию. Теперь вы выразили это так, как сказал бы Ай, а не собственными словами. Наверняка вы сформулировали бы мысль так: «Нам нужно оставаться в рамках бюджета». Теперь вы используете систему координат, свойственную Ай, показывая, что понимаете его.